Глава 22. Подземный радар или радар подповерхностного зондирования использует электромагнитные волны для исследования подземного пространства. Аппарат Sire System 2, который эксперты выгрузили из машины, был оснащен двумя антеннами, одна из которых посылала высокочастотный электромагнитный сигнал под землю, а вторая регистрировала волны, отраженные от залегающих под землей предметов. На мониторе компьютера запечатлевалась вся информация. Различные пласты земли отображались в виде ряда горизонтально расположенных слоев. Пока эксперты затаскивали аппарат в подвал, Йейтс и Корсо расчертили земляной пол квадратами метр на метр. «После такого дождя земля будет чертовски влажной», — сказал Пит, разматывая электрический кабель. «Разве это имеет значение?» — удивилась Маура. «Радар реагирует на уровень влажности земли. Нужно специально налаживать частоту электромагнитного излучения». 200 мегагерц хватит?» — спросил Герри. «Да, я бы начал с этой отметки. Выше не стоит, иначе мы получим слишком много избыточной информации». Пит подсоединил кабели к рюкзаку пульту и включил ноутбук. «Здесь, в лесу, конечно, придется нелегко». «А при чем здесь лес?» — изумилась Рицоли. «Дом построен на месте вырубки. Поэтому под землей наверняка много пустот, образовавшихся после отмирания корней. Это будет путать картину». «Помоги мне нацепить этот рюкзак», — попросил Гэри. «Что, подтянуть ремни?» «Нет, все в порядке». Гэри вздохнул и огляделся по сторонам. «Я начну с того конца». По мере того, как Гэри продвигался с радаром по земляному полу, на экране компьютера волнистыми полосками вырисовывался подземный профиль. Будучи медиком, Маура была хорошо знакома с ультразвуковыми исследованиями человеческого тела, но понятия не имела о том, как трактовать мелкую рябь, испещрявшую монитор. «Что вы видите?» — спросила она у Гэри. «Вот эти темные участки — положительный отраженный сигнал, а белые участки — сигнал отрицательный. Мы ищем аномалию, например, гиперболическое отражение». «Что это такое?» — спросила Рицоли. «На экране оно выглядит как выпуклость, распирающая несколько слоев. Это происходит, когда в почве находятся какие-то предметы. Сигналы радара начинают рассеиваться во все стороны». Он замолчал, уставившись на экран. «Вот здесь, видите? На глубине 3 метров что-то есть, раз появилось гиперболическое отражение». «Ну и что ты на это скажешь?» — спросил Йейтс. «Может быть, это просто корень дерева. Давайте отметим это место и продолжим». Пит вбил в землю колышек, чтобы пометить находку. Гэри следовал дальше, ходя взад-вперед по расчерченным линиям, а на экране компьютера перемещались отраженные сигналы. Время от времени он останавливался, просил вбить очередной колышек, чтобы пометить место повторного исследования. Он уже дошел до центрального квадрата и вдруг резко остановился. «А вот это уже интересно», — произнес он. «Что там?» — спросил Йейтс. «Стойте, дайте-ка я еще раз проверю». Гэри отошел назад и вновь двинулся по квадрату, который только что обследовал. Сделав шаг, он снова уставился в экран компьютера и опять замер. «Здесь серьезное отклонение». Йейтс приблизился к нему. «Покажи-ка». «Что-то залегает на глубине меньше метра. Большой карман прямо здесь, у нас под ногами. Видите?» Гэри ткнул пальцем в экран, где обозначилась заметная выпуклость. Уставившись под ноги, он сказал: «Это здесь». «И совсем не глубоко». Он взглянул на Йейтса. «Что вы намерены делать?» «У вас в машине есть лопаты?» «Да, одна точно есть, еще пара совков». Йейтс кивнул. «Отлично, давай принесем их сюда, и нам понадобится дополнительный свет. В машине есть еще один прожектор и шнуры». Корсо направился к лестнице. «Я принесу». «Я вам помогу», — сказала Маура и проследовала за ним в кухню. Ливень стих, сменившись изморосью. Они залезли в фургон криминалистов, отыскали лопату и прожектор, и Корсо отнес все это в дом. Держа в руках коробку с совками, Маура закрыла дверь фургона и уже собиралась последовать за детективом, но вдруг заметила свет фар, мелькнувший за деревьями. Она задержалась, и уже через мгновение из леса вырулил знакомый пикап, подъехал к дому и остановился рядом с фургоном криминалистов. Мисс Клаузен вышла из машины в огромном дождевике, полы которого волочились за ней по земле. Я подумала, что вы уже должны были закончить. И забеспокоилась, ведь вы не вернули мне ключ. Мы побудем здесь еще немного». Мисс Клаузен оглядела машины, припаркованные возле дома. «Я думала, вы просто хотите еще раз взглянуть на дом». «А что здесь делает криминалистическая лаборатория?» «Это займет больше времени, чем я рассчитывала. Возможно, мы пробудем здесь всю ночь». «Зачем? Ведь вещи вашей сестры уже давно вывезены отсюда. Я все упаковала в коробки, чтобы вы могли их забрать». «Дело не в моей сестре, мисс Клаузен. Полиция здесь совершенно по другому поводу. Что-то случилось в этом доме много лет назад». «И как давно?» «Лет 45 назад, еще до того, как вы купили этот дом». «45 лет? Так это когда...» Женщина замолчала. «Когда что?» Взгляд мисс Клаузен упал на коробку с инструментами, которую держала в руках Маура. «А зачем вам совки? Что вы делаете в моем доме?» «Полиция проводит обыск в подвале». «Обыск? Вы хотите сказать, что они там копают?» «Возможно, им придется это сделать». «Я не давала вам разрешения». Она развернулась и решительно направилась к крыльцу. Дождевик шлейфом потянулся за ней по ступенькам. Маура последовала за ней в кухню. Она поставила коробку с совками на рабочий столик. «Постойте, вы не понимаете. Я никому не позволю разрушать мой подвал». Мисс Клаузен широко распахнула дверь и свирепо уставилась на детектива Йейтса, который держал в руках лопату. Он уже начал копать пол, и у его ног высилась куча земли. «Мисс Клаузен, не мешайте им работать», — попросила Маура. «Дом принадлежит мне», — закричала женщина. «Вы не имеете права копать без моего разрешения». «Мэм, мы обещаем, что закопаем яму, когда закончим», — уверил ее Корсо. «Мы просто заглянем туда и все». «Зачем?» «Наш радар дает мощную отраженку». «Что это еще за мощная отраженка? Что там внизу?» «Это мы и пытаемся выяснить, если вы позволите». Маура оттащила женщину в сторону и закрыла дверь в подвал. «Пожалуйста, не мешайте им. Если вы нам откажете, они все равно вернутся сюда с ордером». «Какого черта они вообще начали копать здесь?» «Здесь была кровь». «Какая еще кровь?» «Вся кухня залита кровью». Женщина оглядела пол. «Я никакой крови не вижу». «И не увидите. Ее можно обнаружить только с помощью специального вещества. Но поверьте мне, она есть. Микроскопические частички остались и на полу, и на этой стене. Кровавые следы тянутся к подвалу, а потом вниз по ступенькам. Кто-то пытался оттереть кровь, тщательно вымыл пол и стены. Наверное, этот кто-то подумал, что уничтожил все следы, поскольку крови действительно не видно. Но она все-таки есть. Она просочилась в трещины, в расщелины дерева. Там она останется на долгие годы и от нее не избавится. Она надолго поселилась в этом доме, осталась на стенах. Мисс Клаузен обернулась и взглянула на Мауру. «Чья кровь?» — тихо спросила она. «Именно это полиция и пытается выяснить». «Вы ведь не думаете, что я имею к этому какое-то отношение?» «Нет, мы думаем, что кровь очень старая. Возможно, она уже была здесь, когда вы покупали дом». Женщина тяжело опустилась на стул, словно пребывая в прострации. Капюшон дождевика соскользнул с ее головы, обнажив ежик седых волос. В этом безразмерном балахоне она казалась еще более миниатюрной и старой. Женщина, съежившаяся от возраста и одной ногой стоящая в могиле. «Теперь никто не захочет купить у меня этот дом», — пробормотала она. «Все узнают о том, что здесь произошло. И я не смогу избавиться от этой чертовой недвижимости». Маура села напротив нее. «Почему моя сестра захотела снять именно этот дом? Она вам сказала?» Ответа не последовало. Мисс Клаузен все трясла головой, не в силах оправиться от потрясения. «Вы сказали, что она увидела на дороге табличку с надписью «Продается» и позвонила в ваше агентство». Она, наконец, кивнула. «Совершенно случайно. Что она вам сказала?» «Она хотела узнать как можно больше об этом доме. Кто жил там раньше, кто владел им до меня. Сказала, что подыскивает недвижимость в наших краях». «Вы рассказывали ей про Лэнков?» «Мисс Клаузен напряглась. Вы про них знаете?» «Я знаю, что когда-то они владели этим домом. Отец и сын, и племянница хозяина, девочка по имени Амальтея. Моя сестра тоже про них расспрашивала?» Женщина вздохнула. «Да, она интересовалась ими. Я с пониманием отнеслась к ее интересу. Если собираешься купить дом, то наверняка захочешь узнать, кто его строил, кто в нем жил. Она посмотрела на Мауру. Это все из-за них, да? Из-за Лэнков? Вы выросли в этом городе? Да. Значит, вы должны знать семью Лэнг. Мисс Клаузен ответила не сразу. Вместо этого она встала и сняла свой плащ, потом не без труда повесила его на один из крючков возле кухонной двери. «Он учился со мной в одном классе», — произнесла она, не поворачиваясь к Мауре. «Кто?» «Элайджа Лэнг. Я не слишком хорошо знала его двоюродную сестру Амальтею, поскольку она была на 5 лет младше нас, совсем еще ребенок. Но мы все знали Элайджу». Ее голос опустился до шепота, как будто она не отваживалась произнести вслух это имя. «И насколько хорошо вы его знали?» «Насколько это было необходимо. Похоже, вы не слишком-то симпатизировали ему». Мисс Клаузен повернулась и взглянула на Мауру. «Трудно симпатизировать людям, которых боишься до смерти». Из-за двери подвала доносились глухие удары. Лопата копалась в секретах этого дома. Дома, который даже годы спустя оставался молчаливым свидетелем чего-то страшного. Городок был совсем маленьким, доктор Айлс. Это сейчас в нем много приезжих, которые покупают летние домики. А тогда здесь жили только местные, и все друг друга знали. Знали, какие семьи приличные, а от каких лучше держаться подальше. Мне было лет 14, когда я узнала про Элайджу Лэнка. Он был как раз одним из тех мальчишек, общаться с которыми было опасно. Она вернулась к столу и опустилась на стул, как будто выбившись из сил. Уставилась на пластиковую поверхность стола, словно разглядывая в ней свое отражение. Отражение 14-летней девочки, которая боялась мальчика, жившего на этой горе. Маура ждала, не отрывая взгляда от поникшей головы с жестким ежиком седых волос. «Почему вы его боялись?» «Не я одна. Мы все боялись Элайджу. После того, как...» «После чего?» Мисс Клаузен подняла глаза. «После того, как он заживо похоронил одну девочку». На некоторое время в кухне воцарилось молчание. Маура слышала глухое бормотание мужских голосов, доносившихся из подвала, где кипела работа. Она чувствовала, как сильно бьется ее сердце, как будто вот-вот выпрыгнет из груди. «Господи!» — думала она. «Что же они там найдут?» «Она была новенькой в нашем городе», — продолжала мисс Клаузен. «Алиса Роуз». Девчонки шептались у нее за спиной, отпускали шуточки. Про Алису можно было говорить всякие гадости, причем безнаказанно, потому что она плохо слышала. Она даже не догадывалась о том, что мы над ней смеялись. Я знаю, что это жестоко, но таковы уж дети в 14 лет. Они еще не могут поставить себя на чужое место. Еще не знают, что такое большая жизнь». Она вздохнула, сожалея об ошибках далекого детства и уроках, усвоенных чересчур поздно. Что случилось с Алисой? Элайджа сказал, что это была всего лишь шутка. Сказал, что планировал отпустить ее через несколько часов. Но можете себе представить, каково это оказаться на дне глубокой ямы, когда от страха мочишься под себя, и никто не слышит твоих криков, никто не знает, что ты там, кроме мальчика, который тебя туда засадил. Маура слушала молча, не перебивая, и с ужасом ожидая конца истории. Мисс Клаузен увидела испуг в ее глазах и покачала головой. Нет, Алиса не умерла. Ее спасла собака. Пес знал, где она, и истошно лаял, пока не привел людей прямо к яме. Значит, она выжила. Женщина кивнула. Ее нашли поздно ночью. К тому времени она просидела в яме много часов. Когда ее достали, она с трудом говорила, как зомби. Спустя несколько недель ее семья переехала из нашего города. Не знаю, куда они подались. А что случилось с Элайджей? Мисс Клаузен пожала плечами. А что могло с ним случиться? Он продолжал настаивать на том, что это была шутка. Примерно то же самое, что ежедневно проделывали с Алисой все другие ребята в школе. И это правда, мы все издевались над ней. Все делали ее несчастной. Но Элайджа всех перещеголял. Его не наказали? В 14 лет тебе обязательно дадут шанс исправиться. Особенно, если ты нужен дома. Если твой отец пьет, не просыхая, а в доме живет 9-летняя двоюродная сестра. Амальтея, — тихо подсказала Маура. Мисс Клаузен кивнула. «Представьте, каково было маленькой девочке расти в этом доме, жить среди зверей?» «Среди зверей». В воздухе вдруг разлилось напряжение. У Мауры похолодели руки. Она вспомнила бред Амальтеи Лэнг. «Уходи, пока он не увидел тебя». Вспомнила и царапину на двери своей машины. «Отметина зверя». Скрип двери подвала вывел Мауру из оцепенения. Она повернулась и увидела Риццоли. «Они на что-то наткнулись», — сообщила Джейн. «На что?» «На деревяшку. Какая-то доска на глубине около метра. Теперь они пытаются очистить ее от земли». Риццоли кивнула на ящик с совками, стоявший на прилавке. «Они нам понадобятся». Маура отнесла ящик в подвал. Она увидела, что груды выкопанной земли тянутся по периметру траншеи длиной почти 2 метра, размером с гроб. Детектив Корсо, который в тот момент работал лопатой, обернулся к Мауре. «Доска довольно толстая. Но послушайте», — он постучал лопатой по дереву, — «звук не глухой. Под ней воздушное пространство». «Сменить тебя?» — спросил Йейтс. «Да, у меня уже спина отваливается». Корсо передал напарнику лопату. Йейтс спрыгнул в яму, и подошвы его ботинок стукнулись о дерево. Звук, как от удара по ящику. Йейтс угрюмо и решительно принялся воевать с землей, отшвыривая ее на быстро растущий холмик. Все молча наблюдали за тем, как из-под земли появляется деревянная панель. Два прожектора светили прямо в яму, и тень Йейтса плясала на стенах подвала, как марионетка. Остальные ждали, словно расхитители гробниц. Когда же можно будет заглянуть в могилу? «Один край я расчистил», — сообщил Йейтс, тяжело дыша. «Похоже на какой-то ящик. Я уже задел его лопатой. Боюсь, попорчу дерево». «Я принесла совки и щетки», — сказала Маура. Йейтс распрямился, перевел дух и выбрался из ямы. «Отлично. Может, вам удастся снять этот слой земли с крышки, и мы сможем сделать снимки, а потом откроем ящик». Маура вместе с Гэри спрыгнула в траншею и почувствовала, как доска слегка прогнулась под их тяжестью. Она подумала о том, какие ужасы могут скрываться под этим грязным деревом, и на миг представила, что древесина вдруг проваливается, и они падают на разлагающуюся плоть. Отбросив все страхи, Маура опустилась на колени и принялась счищать грязь с доски. «Дайте мне тоже щетку», — попросила Риццоли, приготовившись лезть в яму. «Нет, только не вам», — возразил Йейтс. «Отдыхайте. Я же не инвалид. Терпеть не могу слоняться без дела». «А нам совсем не улыбается принимать у вас роды прямо в яме», — невесело усмехнулся Йейтс. «И уж тем более не хочется объясняться по этому поводу с вашим мужем». «Джейн, здесь негде развернуться», — добавила Маура. «Ну тогда я хотя бы настрою вам лампы, чтобы вам было видно, что вы делаете». Риццоли передвинула прожектор, и луч света упал как раз в тот угол, где работала Маура. Стоя на коленях, она щеточкой счищала с доски грязь, из-под которой начали проступать пятна ржавчины. «Тут видны шляпки старых гвоздей», — сообщила она. «У меня в машине есть лом», — сказал Корсо. «Пойду принесу». Маура продолжала чистить доски, и ржавых гвоздей обнаруживала все больше. В яме было тесно, и очень скоро у нее разболелись шеи и плечи. Она с трудом распрямила спину и услышала, как сзади что-то лязгнуло. «Эй!» — воскликнул Гэри. «Вы только посмотрите!» Маура обернулась и увидела, что лопата Гэри уперлась в небольшой участок сломанной трубы. «Похоже, она выходит прямо из-под доски», — сказал Гэри. Голыми руками он осторожно ощупал ржавый выступ, отколопнул слой присохшей земли. «Зачем запихивать трубу в...» Он замолчал и взглянул на Мауру. «Чтоб туда поступал воздух», — объяснила она. Гэри посмотрел под ноги и тихо произнес. «Что же там внутри, черт возьми?» «Эй вы, вылезайте из ямы!» — крикнул Пит. «Нужно все сфотографировать!» Йейтс протянул Мауре руку и помог выбраться. От резкого подъема у нее слегка закружилась голова. Она заморгала, ослепленная яркими вспышками фотокамеры, от сюрреалистичного света прожекторов и плясок теней на стенах. Она подошла к лестнице и села на ступеньку, и только тогда вспомнила, что ступенька, на которой она решила отдохнуть, испещрена призрачными пятнами крови. «Все, давайте открывать», — скомандовал Пит. Корсо склонился над ямой и подсунул лом под угол доски. Поднатужившись, он попытался приподнять деревянную крышку, что вызвало скрежет ржавых гвоздей. «Она не двигается», — сказал Рицоли. Корсо сделал паузу и рукавом отер пот со лба, оставив на нем грязный след. «Господи, моя спина завтра припомнит мне это». Он опять пристроил конец лома под крышкой. На этот раз ему удалось просунуть его чуть дальше. Он сделал глубокий вдох и навалился на ручку лома. Гвозди скрипнули и поддались. Корсо отбросил лом в сторону. Вдвоем с яйцем они спрыгнули в яму, ухватились за край крышки и приподняли ее. На мгновение в подвале воцарилось молчание. Все устремили взгляды в яму, освещенную прожекторами. «Ничего не понимаю», — наконец произнес яйц. Ящик был пустым. Ночью они возвращались домой по блестящему от дождя шоссе. По затуманенному ветровому стеклу Лексуса в медленном гипнотическом ритме скользили дворники. «Вся эта кровь в кухне», — сказал Рицоли. «Ясно, что она означает. Амальтея убивала и раньше. Ники и Тереза не первые ее жертвы. Она не одна жила в этом доме, Джейн. Там был и ее двоюродный брат, Элайджа. Возможно, это его рук дело. Ей было 19 лет, когда пропали Садлеры. Она должна была знать, что происходит у нее в кухне. И все равно это не означает, что убивала она». Рицоли взглянула на Мауру. «Вы верите в теорию О'Доннелл о существовании зверя? Амальтея страдает шизофренией. Скажите, как человек с таким нервным расстройством мог убить двух женщин, а потом совершить очень логичный поступок — сжечь их тела и уничтожить все улики? Ну, она не так уж ловко замела следы. Ее ведь поймали, не забывайте. Просто полиции штата Виргиния повезло. То, что ее задержали на трассе за нарушение, вовсе не говорит о блестящей работе детективов». Маура безотрывно смотрела вперед на пустынную автостраду, над которой смыкались пальцы тумана. «Она не одна убивала тех женщин. Там был кто-то еще, кто оставил отпечатки пальцев в ее машине. Кто-то был с ней с самого начала. Ее двоюродный брат? Элайджа было всего 14, когда он заживо похоронил девочку. Разве нормальный мальчик может выкинуть такое? Какой же из него вырос мужчина? Даже страшно представить». «Думаю, мы с вами знаем», — заметила Маура. «Мы же видели кровь в кухне». Лексус шуршал по асфальту, дождь прекратился, но воздух еще был напоен влагой, и ветровое стекло окутывал туман. «Если они действительно убили Садлеров», — снова заговорила Рицоли. «Тогда встает вопрос», — она бросила взгляд на Мауру, «что они сделали с ребенком Карен Садлер?» Маура не ответила. Она упорно смотрела на дорогу и вела машину прямо, никуда не сворачивая, просто вела машину. «Вы понимаете, куда я клоню?» — спросила Рицоли. 45 лет назад брат и сестра Лэнг убили беременную женщину. Останков ребенка не найдено. 5 лет спустя Амальтея Лэнг появляется в офисе Ван Гейтса в Бостоне и предлагает продать двух новорожденных дочерей. Маура почувствовала, как онемели пальцы, сжимавшие руль. «Что, если это были не ее дети?» — продолжал Рицоли. «Что, если Амальтея на самом деле не ваша мать?»